Ботта назовет его лгуном и кретином. «Ну, нашли?» — спросила Рипамонти. «Да пока нет». Ему оставалось полистать папку «Гароне». Но какой от этого толк? Лело вдруг понял, что попал в ловушку, которую ему уготовила судьба после бесконечной цепи унижений. Из-за душевного благородства, мягкого характера, христианского милосердия, доброты он все время притворялся, будто ничего не видит и не слышит. Получив удар по одной щеке, подставлял другую, мучился и страдал. И не потому, что он слаб, а из чувства долга перед ближними. А в итоге долготерпение и скромность привели его к постыдному поражению, к полной неудаче. Жалкий болван вздумал разыгрывать из себя хитреца и теперь из-за пустяка обречен на постоянное унижение. Чтобы как-то успокоиться и не вызывать у сеньоры Рипамонти подозрений, он дрожащими руками принялся снова перебирать папки. «Параки, Пиоди, Протеллини, Убальди, Унгаро, Макья, Мартелли, Лукези, Ландра, Гароне, Ганча, Галимберти». Желая оттянуть время, он открыл папку «Гароне». В ней лежало с полдюжины пожелтевших проектов. Куб, с венчающей его пирамидой, склеп, некое подобие пагоды. Слева в верхнем углу листа тушью было выведено «Автор проекта, архитектор Ламберто Гароне». А на листе с проектом пагоды стояла также лиловая печать «Братья Дзаватаро», мраморные памятники, плиты и надгробья, гранильные работы и резьба по камню, проспект Реджо Парко, 225. «Простите, а что означает печать мастерской, которая делает памятники?» «Только одно, что автор проекта договорился с владельцем такой мастерской и с могильщиком», ответила сеньора Рипамонти, повернувшись к нему. «Да и то не всегда. Порой архитекторы прибегают к двойной игре. Владельцу мастерской говорят, что уже имеют клиента, ну а клиенту показывают печать владельца мастерской и говорят, что могут добиться скидки и всяких других преимуществ». Мелкими шажками, почти на цыпочках, Лело подошел к ней. «Быть может, судьба не так уж жестока к нему. Черное облако неудачи, кажется, начинает рассеиваться». Существование мастерской братьев Дзаватаро вновь придало ему силы, вселило надежду на успех. «А у них тоже существует сильная конкуренция?» — дрожащим голосом спросил он. «Не знаю, но, скорее всего, да. Могильщики и владельцы мастерских по сооружению памятников и надгробий сюда заглядывают редко. Им обычно не нужно искать работу. Клиенты приходят к ним сами. Ну и там, вероятно, идет борьба за заказы. Словом, все дерутся между собой», — радостно воскликнул Лело. Он буквально пожирал глазами сеньору Рипамонти этот кладезь информации. Сеньора Рипамонти улыбнулась еще горестнее. «Мы живем в скверном мире», — сказала она. «А у меня еще и скверная работа. Этот запах увядших цветов, все эти могильные камни, вазы». Она неверно истолковала исполненный признательности взгляд Лело и торопливо прикрыла рукой вырез на груди. Но Лело все-таки успел увидеть у самой ложбинки маленький четырехлистник, висевший на золотой цепочке. По коридору он чуть ли не бежал. Ему казалось, что он босыми ногами ступает по душистой луговой траве. Сейчас Лело любил всех людей. Он взглянул на часы. Нет, пора уже возвращаться на службу в мастерскую братьев Заваттаро, он съездит завтра. Он отбросил ногой воображаемый камешек с милой тропки, перескочил через сказочный пенек. Жизнь прекрасна, полна чудесных неожиданностей.